Глава 41. На грани безумия. Так как ты получил то, что хотел, может, расскажешь, что же это все-таки такое и почему оно такое необходимое? Да и вообще, я не прочь выслушать твою историю. Торговец несколько минут молча смотрел на него. Ворон не торопил, давая ему разобраться в самом себе. «Ты первый, кто безвозмездно отдал то, что я ищу уже несколько лет. Ты не просил ничего взамен и не обманул меня. Я не знаю, чего ты добиваешься, но так и быть, расскажу. Но для начала прими от меня это. Вы завоевали доверие Дальтара Мариуса. Текущие отношения 10 из 200 дружелюбия». «Ого!» – воскликнул парень, увидев, что махом перешагнул через ступень отношений. «Кажется, я сильно-сильно просчитался». «Понравилось?» – удовлетворенно спросил торговец. Ворон на автомате взял протянутую ему вещь, пока глядел на экран, поэтому не сразу понял, про что тот спрашивает. «Я еще не смотрел. Просто удивился, что ты мне что-то решил подарить. Спасибо!» – тут же среагировал Уилл. «Ну так посмотри, а то, может, и не будешь так искренне радоваться», — спокойно улыбнулся Дальтара. «Наручи дикого грома. Ранг уникальный. Требование — сила 240. Описание. Эти наручи были изготовлены для воина, проживающего в далеком северном замке Шамтан-Крак. В этом месте на склоне высокой горы, близ замка, постоянно били молнии. Варкул де Моск заказал их, чтобы узнать, что же притягивает их. Но его предали и отравили, прежде чем он смог получить эти наручи, так и не узнав того, что волновало его полжизни. Характеристики. Плюс 145-168 к защите. Плюс 65 к силе. Плюс 26% к урону от мечей и топоров. Плюс 100% к защите от любых молний и гроз. Ограничения нет. Вам предложена цепочка скрытых заданий под гнетом молний. Описание. Посетите место, указанное в описании предмета, и узнайте, что именно запечатали небеса. Принять? Да? Нет? Предмет, данный Дальтара, помимо всего, оказался еще и квест-стартером. Требование в 240 силы означало, что он снова на непонятный срок откладывает задание. На данный момент у него было всего 148 силы от всех уровней, титулов и статов от Кольца Сумрака. Благодарю, Дальтара. Это невероятно ценная вещь. Тот расплылся в улыбке. «Я рад, что тебе пришлось по душе. А теперь послушай мою историю. Несколько лет назад я, как всегда, занимался своим любимым делом. То есть искал артефакты, предметы, имеющие историческую ценность, реликвии ушедших рас. Ты, например, знаешь, сколько раз исчезла с лица Земли? Нет? И то верно. Редко кто задумывается об этом. Но я не такой, что, собственно, и привело меня в нынешнее состояние. На востоке, возле руин Иши-Ластии, есть подземелье. Глубокое настолько, что я даже не знаю, сколько там вглубь. Но меня этим не испугаешь. Нет, я пролезу везде и всюду. Найду ключик от каждого замка. Ну, кроме врат, там я пас. Но это я отвлекся. В общем, в этом подземелье, по слухам, была гробница некогда великого мага, который участвовал в войне против империи Кальшар. Это, для сведения, война, произошедшая спустя 300 лет после разделения мира на этажи. Ты, извини, если что, ты первый, кому я рассказываю эту историю, да и люблю я иногда уйти в дебри древних времен. В общем, слухи оказались правдой. После бесчисленных сражений с населявшими те пещеры монстрами, я добрался до самого низа. Нет, ты вот скажи, ну кому пришло в голову прятать так глубоко гроб, а? «Разработчикам или императору, кому-то из них точно», — хмыкнул про себя Ворон, с интересом слушая историю. «В общем, я обезвредил все ловушки, все механизмы и прочую так любимую древними защиту от расхитителей гробниц. И сам не понимаю как, но я не заметил последний рубеж охраны в виде сложных символов по краям крышки и самого гроба, которые были цельными и образовывали слова. И как итог, я растерял все свои силы, став тем, кем был за десятилетия до того, как стал знаменитым авантюристом. Эти сферы, похожие то на личинки, то на фиалы крови, желчи и прочие реагенты, мое мастерство, мой опыт и багаж знаний и навыков, изученных мной до того момента, как я открыл эту чертову крышку. Так, а как ты узнал о том правиле, из-за которого должен добровольно получить свое по согласию нашедшего? И как ты вообще узнаешь о том, где появится новая часть прежнего тебя? Ну, насчет первого вопроса... Торговец или уже авантюрист помрачнел лицом. Я узнал это слишком поздно и дорого заплатил. Ведомый чувством направления, я пришел в некий городок в стране возле Опальных гор. Эта неизвестная волжба привела меня к одному очень мутному человеку. Я решил обворовать его, но совсем забыл, что все мои навыки, силы и опыт утеряны. Я даже сделать ничего не успел, как он уже начал бить за попытку кражи. Я схватил какой-то железный прут земли и случайно пробил ему голову. Уилл молча слушал. Меня резко зашатало, начало рвать, и тело сильно ослабло. Я почувствовал, будто часть моей жизни была словно вырезана. В прямом смысле. Представь, что ты внезапно потерял год своей жизни. И ты не знаешь, какой именно год был украден. Твою... Ворон слушал и чувствовал озноб. Вот так я интуитивно и понял, что должен на добровольной основе получить часть себя. Если бы не мои накопления, я даже не знаю, смог ли бы что-то сделать. Его голос был полон пережитым страданием и утратой. Такое наказание было сродни тихому падению в безумие. Мужчина продолжил. Ну и последнее, думаю, ты понял. Я не могу сам добывать их. Только после того, как их кто-то найдет, я начинаю чувствовать местоположение моей жизни. Мне повезло, что я навещал здесь недалеко могилу своего друга. Я долго проклинал этого древнего колдуна, имя которого уже и не помню. Но несколько месяцев назад кое-что осознал. Это мое наказание. Наказание за то, что я крал часть жизни других людей, хоть и давным-давно умерших. Вы узнали уникальную историю одного из легендарных авантюристов своего времени. Текущее отношение 5 из 400. Доверие. Плюс 10 к интеллекту, плюс 3 к удаче, плюс 30 очков влияния. Узнайте непростые истории остальных легендарных авантюристов. Вами получен титул «Пыли эпох». Плюс 7 к интеллекту. Вами получен новый навык «Глазами истории». Ранг уникальный. Активный навык. Описание. Позволяет вам заглянуть в прошлое. Вы не можете ничего изменить, взять вещи или оставить свои. Требуется 10 очков влияния, 1 день из прошлого. Перезарядка 15 дней.